абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back later. Пишу текст на закате, яркий свет в окно. Легион 22 на старом плакате. То ли кто-то приехал, то ли солнце еще на западе. А я в наушниках, полный вакуум. Вышел на улицу, небо хмурится и снова тучи. Ебучий случай, в какую сторону двинуться лучше? Набрал номер Санька, ага, недоступен. Ладно, позже совместный трек замутим. Чей-то смех вверх по улице, потеха. Илюха вроде не приехал. Звоню Юле, нет, стоп, Юля в Барнауле. Может, дома Алена смотрит сериалы про любовь и Гонева. Позвонил, узнал, не угадал. Алена с подругой Сашей, у них там свой продакшн. Придется мне идти через всю поляну, набирая номер Коляна. Номер Коляна. И снова зря, знал заранее, чтобы встретить Коляна, надо приходить утром ранним. Леха дома спит, ему плохо или очень хорошо, я так и не понял точно. На нуле мое настроение, но есть такая тема: мой микрофон и наушники. Я написал, а ты послушай. Я написал, а ты послушай. И день сегодня такой, воскресенье. Половина жителей болеют в похмелье. Процентов 15 те, кто утром живой, выбираются наружу не с больной головой. А я включаю мобилу, сразу вижу, от Сереги пропущенный, набираю, жду. Совместные тречи надумал сделать, слышу, за дело берусь, что-то новое мучу. Температура обороты начинает набирать, строчка за строчкой я продолжаю читать. Листать страницы через Google Одноклассники, сплошные спамы, баннерные провокации, хип-хоп батлы. Затея неплохая, продвижение наверх, газу добавляя. Выкинул треки, подыхи в интернет. Открываю дверь, всем привет, ну нет. На улице холод, мороз щипает нос. Оставляю на снегу следы от моих роз. Алейск приветствую, вроде все нормально. Пару парней на местности, а теперь детально. Вчера было много народу, как ни странно. Сегодня часть на кумарах ходит плавно. Медицина знает свое дело, умело. Вводит в заблуждение молодое тело. Подвластное соблазнам, дыма, прокачка. Огонь, ладонь. Налево передачка, пачка кинта или ЛМа. Неважно, чем став, подяжить напряжно. А я не напрягаюсь этой темой давненько. Ганфейча, пуэр, пью помаленьку. Хожу в качалку, железо тягаю, как на предыдущей работе, Илюха знает. Итак, эти строчки пишу уже ночью. Для этого треча пускай даже леча. Лечат в нашем городке очень плохо. Не лечат вовсе, кричу привет с порога. Всем мир, Алейск, кто мчится на своей терке. 22 однерки, замуты. Или просто запись трека. Воскресенье.